и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги его. Безмерна любовь отца, безмерно его всепрощение. Мы должны знать и верить, с глубокой надеждой верить в то, что если обратимся, как обратился блудный сын, одумаемся, остановимся, если покаемся всем сердцем и, низко опустив голову и ударяя себя в грудь, станем просить прощения у Отца Небесного, то как бы кто ни был запятнан грехом плотской нечистоты, Бог Отец сам поспешит нам навстречу, откроет свои объятия, падет на шею, примет нас с великой радостью. Будет пир, будет радость, будет ликование и о едином грешнике кающемся. Для каждого устроят пир, и если много будет таких, то будет непрерывный пир на небе. Это ли не должно ободрить нас и вселить несокрушимую надежду на милость Божию кающимся? Наступает пост, время покаяния, время спасения. О, вы все блудные сыновья и дочери! Вас призываю я к покаянию. Содрогнитесь от множества грехов своих в сердцах ваших и приходите на исповедь с теми же чувствами и намерением, с какими пошел блудный сын к своему отцу. Придите, покайтесь, слезами омойте грехи свои и получите прощение от всеблагого и всемилостивого Бога нашего. Аминь. Путь возвращения к Отцу Небесному. В сегодняшнем евангельском чтении, братья и сестры, мы слышали притчу о блудном сыне. У некоего отца было два сына. Жила эта семья дружно и счастливо. Был большой достаток, была духовная связь между членами семьи, было единство душ и сердец. Но вот младшему сыну захотелось пожить по своей собственной воле, и он просит выделить ему его долю в имуществе отца. Получив таковую, он уходит из родительского дома. Отец не удерживает его, зная, что человеку дана свобода воли, и что он сам может проверить себя и познать себя в опыте личной жизни. Итак, сын ушел в дальние края, и там, живя блудно, скоро промотал все, что получил от отца. А тут наступил в этой стране великий голод, и сын оказался в большой нужде. Чтобы спасти себя от голодной смерти, он нанялся пасти свиней, надеясь прокормиться около этих животных, но и этого корма ему не давали. И он дошел до того, что ему уже грозила голодная смерть. И тут-то он пришел в себя и вспомнил об отце и наемниках, сытно питающихся у него в доме. Но ведь он обидел отца, ведь он теперь уже не достоин называться сыном, и чувство вины и раскаяния охватило блудного сына.